и проклинает дом, из которого ушла под натиском невестки. «Не зрить мне тебя, Михайло», — сказала старуха на прощание сыну. «Паскудство в твоем доме. Блудницу держишь». «Блудница, блудница», — пыхтел Михайло Михайлович. «Но чего же блудница чувствует себя девою непорочной, и все трепещут перед нею, в том числе и он, старик? Когда я говорю «спаси и помилуй меня, Боже», это все равно, как если бы я сказал «Ионыч, помоги натянуть сюртук». Такая вера не от Бога, а от нечистой силы, от того и разврат. И умираем мы, как животные, нам жаль жизни, жаль скверны, в какой погрязли от века. Отчего же нам страшно умирать? Послышался тихий шелест, кошачьи мягкие шаги по ковру, и напахнуло духами. «Ты здесь?» Старик испуганно вздрогнул, просыпаясь от лени в мягком кресле, и уставился на жену. Лицо черное, свет падал из открытой двери на затылок с шишкой у волос. Истинно так продолжал свою мысль вслух старик, удобнее поворачиваясь в кресле. «Истинно так, матушка. Из ничто вышли, в ничто уйдем, и после нас...» «Ей давно бы пора уйти в ничто», — иронически проговорил певучий голос жены, неприятный для старика и пугающий. Кому пора уйти?» «Твоей престарелой матушке, мешающей жить другим», — спокойно ответила жена. «Какой ужас! 112 лет! Чему столько жить? Ради чего? Дряхлая немощность, обуза для живых. Их надо просто усыплять, престарелых, усыплять и оздоровлять жизнь. Господи, помилуй, не пугайся, ты еще не дожил до 112 лет. Кощунствуешь, Евгения, кощунствуешь. Не умею притворяться, сударь, как вам это хорошо известно. Есть старики, которым за 140 лет. Вот в Енисейске живут многие, в Минусинске. Мало ли где не живут, и что же? Какая от них радость, от тех стариков? Кому интересно выслушивать брюзжание вековой отсталости? И ты бы хотел, чтобы я с ней любезничала. Слава Богу, убралась. Если бы она была еще здесь, я бы дом разметала по бревнышку. Господи помилуй, какая злость! Ты еще начнешь матушкины псалмы читать, дыхание в ноздрях наших дым. А никакого дыма нет. Ты, сидя, спишь и пузыри пускаешь. «Пузыри?» — пошевелился Михаил Михайлович. «Ты чем-то расстроен, а?» «Созерцанием». Каким созерцанием?» «На тебя смотрю и думаю, когда же ты, наконец, проснешься?» «Опять что-нибудь в городе митингуют?» «Ты совсем выжил из ума?» — скрестила руки на груди Евгения Сергеевна. «И тебя еще выбрали председателем партии». «Председателем?» «Все суета, Евгения, суета, сует. Господи, да чего ж ты стар?» — перебила Евгения Сергеевна, глядя на мужа сверху вниз. «Под нами земля горит, Россия в судорогах, а тебе хоть бы хны». «Ты чем-то расстроен, Евгения? Россия. Оставь Россию. Не первый раз у нее судороги, а все ничего, живем. И в 905-м судороги были, и теперь и при Пугачеве, и при нашествии Наполеона, и при Стеньке Разине. Хватит, Михаил Михайлович. Приведи себя в порядок и выходи встречать гостей, не притворяйся». «Опять гости, Господи, когда же все это кончится?» «Пошли, Ионыча, пожалуйста, или сама поможешь одеться». Евгения Сергеевна презрительно фыркнула и ушла. А вскоре явился Ионыч. «Ты?» «Я, Михаил Михайлович». «Опять съезжаются гости». «Съезжаются, Михаил Михайлович, и много их будет». Хозяйка послала приглашение Гадалову, Чеверлеву, Востротину, его преосвященству, и ждет гостей из гарнизона генерал